Глава 10. День посвящения наступил. Год на факультете элементалистики не прошел даром. Я был лучшим среди первокурсников. Это признавали все, и адепты, и магистры. А теперь буквально через несколько часов мне откроется еще больше возможностей проявить себя. Я достал из шкатулки старое кольцо, изумруд размером с ноготь в простой грубоватой оправе, созданный еще прабабкой-артефактницей. Вериандр, дарующий отвагу. Наконец пришло время его надеть. Камень был теплым и, казалось, подбадривал. Что ж, оставалась последняя деталь. Я разгладил парадную мантию и прицепил маленький синий значок. Символ Братства Света. Лишь немногие непроявленные удостаивались чести носить его, и во мне на мгновение вспыхнула гордость за то, что я один из них. Ничего, только дайте возможность, и стану проявленным. Еще один взгляд на отражение в зеркале. Вот теперь точно все. Я вышел из комнаты и направился за Адель, приветствуя проходивших мимо адептов. Почти все они были мне знакомы, а остальные узнавали меня и здоровались первыми. Стройная фигурка с ореолом светлых волос выделялась среди адептов издалека. Сердце застучало сильнее, и я невольно залюбовался ею. Адель шла навстречу, такая же невероятно красивая и грациозная, как в первый день нашего знакомства. Когда она оказалась рядом, я заметил на ее парадной мантии значок братства. Конечно, Адель его не забыла. «Привет», — отстраненно кивнула она, чмокнув меня в щеку. Девушка выглядела недовольной, и я обеспокоился. «Что с тобой, солнце? Где радость? Ведь сегодня посвящение». «Да, опять некроманты», — Адель поморщилась. «Подумать только, они, видите ли, оскорбились на мою вчерашнюю реплику, и этот мерзкий анхайлик меня проклял». «Что?» Я в изумлении вытаращился на нее. «Как?» «Вот так. Я всю ночь промучилась зудом, а утром оказалась вся покрытой сыпью. Ты себе представляешь, я в панике бегу к целителям, думаю, какая-то болезнь страшная, а нет, это самое настоящее проклятие некроманта. Я же его гада!» «Вот скотина!» — выдохнул я с негодованием. «Но ничего, архимаг этого так не оставит». «Архимаг темный, он их всегда покрывал. Все надо самой делать». «Он старшекурсник, не забывай», — попытался успокоить я разбушевавшуюся девушку. «И что?» — огрызнулась она. «Посвящение я пройду уже через пару часов». «Этого недостаточно. Ты ведь не проявленная светлая». «По-твоему, ничего теперь не делать?» Сердито уставилась Адель на меня. «Ты говоришь как трус, а не как мужчина». Ее слова ударили больнее пощечины. «Будь это кто-нибудь другой...» Но я только медленно вздохнул и взял девушку за руки. «Я просто беспокоюсь за тебя, Адель. Я тебя люблю». Ее ресницы дрогнули, лицо смягчилось. «Не волнуйся», — Адель улыбнулась. «Я знаю, что делаю, и сегодня я стану проявленной». «Но...» «Давай быстрее, мы опаздываем». Оборвала она и пошла вперед, не желая продолжать разговор. Когда мы зашли в центральный зал факультета элементалистики, почти все наши уже были на месте. Солнечные лучи заливали весь зал, касаясь полыхающей статуи Бальтазара. Обстановка стояла самая торжественная, и я невольно задержался на пороге. Адель недовольно фыркнула, подхватила меня под руку и потянула к сокурсникам. Элементалисты взбудораженно переговаривались. Еще бы, такое событие. Я рассеянно поздоровался с ближайшими. Внезапно гул стих. В зал вошли магистры, а следом показалась и высокая фигура архимага. Надо же. Несмотря на то, что он курировал наш факультет, я видел его всего трижды. Сразу после приема в академию, во время турнира и на награждении Анхайлига, который этот турнир выиграл. Хоть и темный, архимаг все-таки вызывал во мне уважение. Говаривали ему уже больше 200 лет, однако на внешности архимага это никак не отражалось. Небольшой черной бородки еще не коснулась седина, а взгляд карих глаз оставался ясным и цепким. «Что ж», — начал архимаг, — «сегодня знаменательный день, и я радуюсь вместе с вами тому, что вам предстоит. Посвящение — очень важная церемония, которая имеет большое значение для вас и для ваших учителей. Запомните этот день на всю жизнь. После посвящения вы станете полноценными элементалистами, и стихии будут вашими верными помощниками в борьбе против зла». Он на мгновение улыбнулся, но тут же продолжил. «Я желаю вам удачно пройти церемонию. Ну и сдать экзамены, конечно, дабы в дальнейшем не посрамить, а защищать честь Академии всюду, от ближайших городов до самых дальних рубежей нашего государства». Архимаг смолк, и раздались аплодисменты. «Хорошая речь», — шепнули справа. «Даже для темного. Любит все-таки архимаг элементалистов». «Конечно ли он?» — я кивнул. «Ведь он сам элементалист. Только почему он улыбался, когда говорил о борьбе со злом?» «А что ты хотел от темного?» — тихонько хмыкнула Адель. Я пожал плечами, взглядом провожая архимага, который уже направлялся к выходу. «Что ж, не буду повторяться с поздравлениями». Вперед вышел сухощавый магистр Верес, куратор с кафедры воздуха. «Сейчас я объясню, в чем заключается обряд и что вам необходимо сделать. Сама церемония посвящения будет проходить на башне воздуха. Мы поднимемся туда через пару минут. Там мы с магистрами призовем элементалей четырех стихий, и вы будете стоять и молча, я подчеркиваю, молча ждать, что бы ни случилось. Когда все четверо покровителей появятся, начнется отбор. Внимательно наблюдайте за тем, что происходит вокруг вас. И когда увидите символ стихии, подходите к алтарю элементаля, знак которого был вам явлен. Когда окажетесь рядом с алтарем, произнесите приветствие, и церемония посвящения для вас будет завершена». «А если мы не увидим знака?» «Увидите, это я вам обещаю». Верес на мгновение улыбнулся. «Еще вопросы?» Вопросов не было. «Тогда пойдемте». Магистры развернулись и повели нас из центрального зала по просторным коридорам факультета элементалистики, а вскоре мы уже поднимались по узкой винтовой лестнице на самый верх башни воздуха. В редкие маленькие оконца башни можно было разглядеть даже городские лиорские стены. Под конец непрерывного подъема многие адепты тяжело дышали, мышцы моих ног тоже начали тихонько ныть. Я бросил обеспокоенный взгляд на Адель. Девушка шла с трудом, однако лицо ее было сосредоточенным и решительным. Все-таки некромантам куда больше везет. Спустился в подвал, и все. Наконец магистры остановились. Скрипнула небольшая кованая дверь, и мы оказались в небольшой комнате. Места здесь было очень мало, и мы едва помещались. К тому же большую часть комнаты занимал большой стол с разнообразными кольцами, пряжками и еще какими-то украшениями, сваленными в кучу. «Перед тем, как мы поднимемся на самый верх, вам необходимо взять с собой на церемонию один из этих предметов», — сказал магистр. «Он примет на себя энергию элементаля и свяжет его с вами. Выбирайте любой, какой хотите». Магистр взглянул на меня. «Конечно, если вы не побеспокоились об этом заранее». Я кивнул и отошел к двери, чтобы не мешать. Следующие несколько минут в комнатке стоял гвалт и легкая давка. Кроме меня, предметов силы заготовлено ни у кого не было, так что взбудораженные адепты перебирали вещи, каждый в поисках наиболее подходящей для него. «Смотри, какой!» Наконец подошла ко мне радостная Адель. В руках она держала изящный кулон с большим прозрачным бледно-голубым камнем. «Правда красивый?» «Очень», — согласился я. «Он подходит к твоим глазам». Адель улыбнулась, выудила из-под мантии витую цепочку и стала прилаживать кулон на нее. Давка около стола тем временем поутихла, а после того, как все адепты определились с выбором, магистры повели нас дальше. Впрочем, недалеко. Мы поднялись на пару пролетов и вышли на широкую открытую площадку. Яркое утреннее солнце на мгновение ослепило меня. Я прищурился и огляделся. Смотровая площадка была пуста, за исключением одной детали, точнее, четырех. Ориентированные строго на стороны света по краям площадки стояли алтари. Собственно, это были четыре простых, грубо вытесанных из камня, столба, связью почти неразличимых отсюда символов. Было холодно. Несмотря на теплую одежду и плотную мантию, ледяной ветер пробирал до самых костей. Но я только улыбнулся и подставил лицо навстречу порывам ветра. «Высоко!» Адель поежилась. Даже голова закружилась. «А ты не смотри вниз». Я глубоко вздохнул. «Посмотри лучше, какое небо, Адель. Чистое, ясное, бесконечное. Еще немного, и я, кажется, взлечу». «Погоди взлетать», — хмыкнула девушка. «Магистры начинают ритуал». Я вернулся на землю и быстро огляделся. Действительно, магистры уже встали на постаменты перед алтарями, оставив нас в центре. В этот момент, казалось, воздух загудел от сплетающегося над площадкой мощного заклинания, а магистры подняли руки и неожиданно запели. «Ава, астра, оскам, энтрем, энтан, балтасар, ауром, Эмси эком, эком, меландру оатан, осемина эком, оувару». Тягучие слова синхронно срывались с их губ. Пение становилось все громче, а потом я услышал, что к голосам присоединился какой-то другой звук, более чистый. Поначалу едва слышный, он нарастал и вскоре заглушил всех магистров. Те смолкли, и теперь мы слушали только эти музыкальные переливы из ниоткуда. Внезапно один из алтарей вспыхнул. Рядом со мной кто-то сдавленно охнул, а в ревущем столбе пламени переливалась миллионами оттенков алого изумительно красивая саламандра. Ожившее пламя, она находилась в постоянном движении и ни на миг не останавливала своего танца. Резкий порыв ветра отвлек меня от созерцания огня. А потом в соседний алтарь одна за другой с грохотом ударили три яростные слепящие молнии. На мгновение в глазах все поплыло. А когда зрение восстановилось, на алтаре бушевал небольшой смерч. Бело-голубые искры разрядов то и дело вспыхивали в нем, казалось, стремясь вырваться на свободу. А с другой стороны оживал алтарь земли. Бесчисленные песчинки взвивались над ним, создавая странный массивный силуэт на четырех толстых лапах. Он чем-то напоминал саблезубого медведя. Я никогда раньше не видел, как выглядит защитник лесов Меландр, однако теперь был уверен, что это он. Алтарь воды находился у меня за спиной. Услышав чей-то восторженный вздох, я обернулся и восхищенно уставился на сложнейшее переплетение водных струй, в которых играла солнечная радуга. Странная мелодия становилась все громче и громче, а потом внезапно грянула и оборвалась. Звучал лишь легкий напев нот чистейшей октавы. Ни у кого не оставалось сомнений, что это удивительное пение принадлежало элементалям. Все вокруг нас было пронизано их энергией. И вот между отдельными адептами стали появляться первые вспышки — знаки. Адепты, только увидев их, быстро и с ощутимым облегчением подходили к алтарям. В этот момент мое кольцо ощутимо нагрелось и почти обожгло палец. Я бросил взгляд на руку и вздрогнул. Старый прабабкин изумруд сиял ядовито-зеленым. Пока я соображал, что это может означать, над кольцом появился зеленоватый дымчатый символ Земли. Вот оно. Я дернулся к земному алтарю, но внезапно кожей ощутил сухой жар. Кольцо полыхнуло пурпуром, оставив огненный росчерк. И что делать? Я растерянно смотрел то на один алтарь, то на другой, не зная, какой выбрать, чтобы завершить церемонию. И спросить-то не у кого. Магистры полностью сосредоточены на элементалях. Внезапно взгляд мой упал на Адель, вокруг которой сплетался знак воздуха. «Красота какая!» — шептала она с восхищением. «Красота!» Адель вдруг забормотала что-то, и я увидел, как замерцало странное заклинание. «Безумное! Что она делает?» Девушка подалась вперед, и тотчас в нее ударила сильнейшая молния. «Держите ее!» — раздался запоздалый крик. Я бросился к Адель, уже ни на что не обращая внимания, и подхватил бесчувственное обожженное тело. Она не дышала. «Адель!» «Нет, пожалуйста, только не это. Она не может умереть. Я не хочу. Только не она. Боже, кто угодно. Я приму любую помощь. Только бы...» Время замерло. Пламя. Холод. Темнота. «Но я не боюсь». «Ты хочешь спасти ее?» — раздался бесцветный голос. «Но свет не поможет тебе ее вернуть». «Кто ты?» — воскликнул я. «Если можешь помочь, помоги! Пожалуйста!» «Помочь? А что ты можешь предложить взамен?» Искра надежды во мне разгорелась безумным пламенем. «Я сделаю все, что ты хочешь!» «Хорошо. Меня устраивает твое предложение. Откажись от своей судьбы и прими другую. Тогда я верну ее». «Я согласен». Тихий смех. Мир вспыхнул миллионами острых ледяных игл и на мгновение погрузился в темноту. А потом я пришел в себя. «Некромант», — раздался тихий шепот. «Он темный, смотрите!» Что было написано на их лицах? Брезгливость, отвращение. Но Адель дышала. Она была жива. В этот момент она открыла глаза и с ужасом посмотрела на меня. «Как ты мог? Велиар, зачем?» «Ты жива», — прошептал я. «Я всего лишь хотел, чтобы ты была жива». «Как ты мог дать ей обещание стать темным?» Адель вскочила, оттолкнув меня. «Ты осквернил мою душу, коснувшись некромантией! Как я могу жить с этой скверной? Ненавижу тебя!» — выкрикнула она. «Слышишь? Ненавижу!» Адель бросилась к краю площадки и спрыгнула вниз. «Нет! Нет!» С воплем я подскочила на кровати. «Что такое? Что случилось?» Этери и Рэй подскочили за мной. Вспыхнул свет. Несколько мгновений я тяжело дышала и глупо озиралась по сторонам, только потом поняла — это был сон. «Кошмар приснился», — шепотом ответила я. «Всего лишь сон. Всего лишь». Кольцо Велиара отсвечивало ядовито-зеленым и тяжело пульсировало на пальце. «Кошмар? Может, яблоком траванулась?» — предположила Рэй. А Этери уставилась на мою руку. «Чего за фигня у тебя?» — спросила она. «С такой точно кошмары сниться будут». «Если бы вы только знали...» — я бросила обреченный взгляд на изумруд. «Это кольцо я получила после посвящения. Вот теперь деваться некуда. Снять не могу его». «Посвящение?» Вытаращились обе. «И ты молчала!» «Да я забыла сказать как-то». «И что у вас там было?» заинтересовалась Рэй. «Ну как что? Алтарь, невинные жертвы?» отшутилась я с кривой улыбкой. «Реки, крови, горы, трупов и все такое». «Фи!» Элементалистка поморщилась. «Не хочешь говорить, не говори. Только гадости не сочиняй. А то мне не улыбается всю ночь кошмарами мучиться». «Дело не в том, что не хочу, Рэй», — вздохнула я. «Просто не могу. Хотя, пожалуй, и не хочу тоже. Как-нибудь расскажу потом». «Ладно, понимаю», — кивнула она. «Может, ложимся уже досыпать?» Этери зевнула и сонно посмотрела на нас. «А завтра я что-нибудь придумаю с твоим кольцом, тень. Кажется, я видела одно заклинание на блокировку». Она снова зевнула. «Было бы замечательно». Истошный виск оборвал меня на полуслове. По силе своей он, кажется, не уступал недавнему моему. «Да что такое?» — охнула Рэй. «Это в коридоре». Я с опаской посмотрела на дверь. «Пойдем посмотрим?» — нерешительно предложила Этери. «Думаю, не стоит», — покачала головой я. Где-то хлопнула дверь, раздались уверенные шаги, а потом крик повторился. Голос в этот раз был другой, но паники в нем было не меньше. Глухой стук падающего тела еще больше убедил меня в том, что выходить не следует. «Нет, я все-таки взгляну». Рэй поднялась с кровати и решительным шагом направилась к двери. Пока я думала, вылезать из-под одеяла или нет, она уже выглянула в коридор. Потом ойкнула и быстро захлопнула дверь. «Тень?» — тихонько позвала она. «А твоя защита против привидений еще действует?» «Конечно», — с недоумением подтвердила я, а потом вскочила, как ужаленная, и бросилась к двери. «Покажи!» Я дернула ручку на себя и почти столкнулась с мерцающей зеленоватым фосфором рожей. Призрак зашипел. Он яростно царапал воздух, а на пороге полыхала ядовито-оранжевым тонкая линия защиты, начертанная когда-то моим пальцем. «Опа!» — выдохнула я. Остатки сна исчезли, как по мановению руки. «Откуда это чудо?» Судя по цвету защитной линии, который приближался к опасному красному, и мерцающим сполохам, призрак был второго класса, или близко к этому. И я, кажется, даже знала, что это был за призрак. Банши. Совсем недавно мне попадался подобный в учебнике. Он вызывал панику и лишал сил. Два бесчувственных тела в коридоре полностью подтверждали мое предположение. Призрак настолько хорошо попадал под описание, что случайностью это назвать было нельзя. А на нашем этаже только двое читали этот учебник. Я и Миранда. «Добубнилась», — констатировала я. «Чего?» — из-за спины выглянула Этери. «О-о-о!» — запищала она, побледнев. «Ты что-нибудь с ним сделать сможешь?» — поинтересовалась Рэй раздраженным голосом. «Могу, кажется». «Кажется?» «Чтобы его развеять, надо много сил, а я не знаю, хватит ли у меня». «У тебя артефакт силы!» — зашипела Этери. «Ты посвящение прошла, этого мало?» Неуверенно протянула я, хватая учебник и судорожно его перелистывая. «Ну где ты, где?» «О!» Со страниц смотрела копия нашего призрака. «Точно, Банши. Теперь бы не ошибиться с его уничтожением». «Отрицание призрака». Заклинание не только тонкого плетения, но и немалой силы, которую необходимо было в это плетение вкладывать. И в этом была основная проблема. Едва я пыталась наполнить ажурную сеточку магических нитей необходимой энергией, как она, не выдерживая давления, рассыпалась. Заклинание срывалось трижды, и мои силы уже были на пределе. Сорвется в четвертый раз, и я уже не смогу его повторить. Мне нужна была поддержка. И взгляд скользнул по кольцу. «Ну, артефакты или нет? Подключайся к работе-то!» Я попыталась активировать кольцо и привязать к заклинанию. Мгновенный жар охватил руку, и всплеск силы полностью развеял очередную сеть. «Вот вам и помощник в работе. Все, к демонам. Остается только сидеть и ждать, пока нас спасут». В этот момент кольцо вспыхнуло. Чужая воля сплела тонкую прочную сеть, и почти мгновенно узор напитался силой. Рука, словно уже не моя, плавно и легко воспроизвела необходимый жест, отсылая сеть на Банши. «Отрицаю тебя», — раздалось в голове. «Отрицаю тебя», — как автомат чужим голосом повторила я. Призрак взвыл, дернулся и исчез, растаял, словно его и не было вовсе. А потом пропало и странное ощущение неестественной двойственности. Что со мной происходит? «Ну, видишь, все получилось!» Рэй хлопнула меня по плечу. «Молодец!» С облегчением вздохнула Этери. «Ага». Я растерянно кивнула и прислонилась к дверному косяку. В эти мгновения меня охватила какая-то апатия. С равнодушием я заметила, как из соседних дверей, опасливо оглядываясь, выглянули две целительницы. Едва они убедились, что призрака больше нет, бросились к ребятам, лежавшим без сознания. Что ж, одной проблемой меньше. Интересно, как там Миранда? Не случилось ли с ней чего? Я пойду посмотрю, откуда оно взялось. Решилась я и, не дожидаясь ответа девчонок, вышла из комнаты. Одна из целительниц бросила на меня напряженный взгляд, но почти тотчас вернулась к работе. Я прошла коридор почти до конца и в нерешительности остановилась перед дверью. У Миранды в гостях я никогда не была, но вроде бы она обитала именно здесь. Мысленно пожав плечами, я постучалась. «Миранда!» — позвала я. Тишина, потом легкие шаги. Бледная девушка на мгновение приоткрыла дверь, охнула и закрыла снова. «Миранда?» Я забеспокоилась и постучала настойчивее. «Что ты хочешь от меня?» раздалось из-за двери. «Уйди!» «Это я, тень. Да что с тобой?» «Открывай! Банши я развеяла!» «Тень?» Дверь неуверенно открылась, и раздался облегченный вздох. «Блин, я думала, это призрак!» «Чего?» Я с изумлением уставилась на Миранду. «Я? Призрак?» «Ага!» Та вдруг усмехнулась. «Ты на себя в зеркало вообще смотрела? Ночнушка белая, волосы тоже. Ты как банши и выглядишь!» Напоминание о волосах отозвалось тупой болью в душе. «Спасибо за сравнение!» — буркнула я. «Ну, раз у тебя все в порядке, я пойду!» Я развернулась, стараясь сохранять спокойствие хотя бы внешне. «Тень!» — раздалось вслед. «Спасибо за беспокойство». «Не за что», — не оборачиваясь, ответила я. «Учебники осторожнее читай». Быстрым шагом я пересекла коридор, отмечая слегка приоткрытые двери многих комнат. Адепты наблюдали за происходящим. «Ну, как там?» — едва я вернулась, спросила Рэй. «Все в порядке», — успокоила я. «Моя сокурсница просто любит читать учебники вслух и не сообразила, что после посвящения это может быть чревато. Но сейчас все нормально». «Так что, можно досыпать?» — уточнила Этери с надеждой в голосе. «Угу!» — я кивнула. «Хотя чего там осталось?» Взгляд мой упал на зеркало. Что ж, как бы ни была цинична Миранда, ее слова были правдой. Я поморщилась и полезла в кровать. Надеюсь, больше кошмаров не будет. Хотя бы сегодня. Утром меня и Миранду лишили завтрака и направили на отработку в морг к Джаду. Причем, как оказалось, я пострадала даже не за уничтожение призрака, а за то, что ставила когда-то защиту на нашу комнату. То бишь, влияла магией на стены Академии. Защиту в комнате все-таки оставили, однако наказание и мы получили. Едва мы оказались за порогом кабинета Анхайлига, Миранда куда-то убежала, и я осталась одна. Спросить магистра про свой сон я так и не решилась. Его хмурый вид не располагал к подобным расспросам, тем более Велиара он не переносил на дух. Скорее всего, он послал бы меня куда подальше. Да и все. В общем, делать было нечего. Лекции закончились, теперь остались только экзамены, и первый год в Академии закончен. В общем, на меня неожиданно свалилась куча свободного времени, и я не знала, как им распорядиться. Разве только по старой памяти наведаться за яблоками? Может, повезет, и найду парочку. Живот, соглашаясь, забурчал, и я кивнула сама себе. Так и сделаю. В наглую к элементалистам я идти не рискнула. Выбрала обходной путь через практически всегда безлюдный двор ведьмаков. На улице было солнечно, редкие пушистые облачка неспешно ползли по небу, пахло талой водой и сырой землей, а на деревьях набухали почки. В общем, весна чувствовалась во всем. Настроение приподнялось, и я, щурясь от яркого света, направилась к памятному забору. протиснулась сквозь дыру и сухой кустарник и огляделась. Вроде никого. Быстрым шагом я направилась к оранжерее, настороженно смотря по сторонам, и вдруг взгляд упал на статую. «Нет!» Голова взорвалась надрывным криком. Воспоминания из ночного кошмара нахлынули снова. Перед глазами все расплылось. Я видела только лицо Адель. Ее лицо. Я медленно, едва передвигая ватные ноги, подошла к статуе и остановилась в оцепенении. Из фонтана лилась вода. «Не желал тебе зла, не желал», — шептала я. «Всего лишь хотел, чтобы ты была жива. Ты видела, должна была видеть». «Эй, темная!» — раздался оклик, вырывая меня из липкой паутины чужих воспоминаний. «Тебе здесь не место!» «Темный, тебе теперь здесь не место», — повторило незнакомое эхо. «Я схожу с ума?» Сквозь какое-то желтое марево я различила пурпурный силуэт. С трудом сосредоточилась и кое-как пришла в себя. Передо мной стоял элементалист-старшекурсник с весьма недовольным видом. «Выход показать?» — холодно уточнил он. «Я знаю», — пробормотала я, разворачиваясь к академии. Одновременно, даже не глядя, повернула кольцо камнем вниз и сжала горячий камень. «С этими видениями надо что-то делать, иначе я окончательно сойду с ума. Мне своих проблем хватает, чтобы терять над собой контроль из-за чужой памяти далекого прошлого. Но что делать? Что же делать? Кажется, я видела одно заклинание на блокировку. Этери». Ни медля, ни минуты я решительно повернула к ведьмакам. В затерянных коридорах факультета ведьмаков едва уловимо пахло травами. И где тут может быть Этери? Я, несколько растерянная, оглядывала совершенно безлюдный этаж. И спросить-то не у кого. Внезапно у дальнего поворота промелькнул и тотчас исчез какой-то силуэт. Ну, хоть что-то. Я двинулась вперед, однако не успела и пары шагов сделать, как одна из дверей открылась, и вышел Тарий. Ведьмак заметил меня сразу и приблизился. «Привет», — поздоровалась я. «Привет». Тарий дружелюбно улыбнулся. «А я-то думаю, кто тут ребят пугает? Чего к нам?» «Я Этери ищу». «Она сейчас посвящение проходит. Увы». «Блин». Я расстроилась. «В смысле, я за нее рада, конечно, но...» «Что-то срочное?» — заинтересовался ведьмак. «Да», — я кивнула. «Она говорила, что может как-то заблокировать артефакт силы». «О, как!» Тарий удивился. «Ну, в теории можно. А на кой демон тебе это?» «Потому что иначе я сойду с ума». «Хе, это тебе к целителям, а не к нам», — ухмыльнулся ведьмак. «Я серьезно», — воскликнула я. «Мне нужна помощь ведьмака, чтобы справиться с ним, и мне не до шуток». «Ну, если серьезно, то заклинание это довольно сложное. Этери с ним не справится». «А ты?» Я с надеждой посмотрела на него. «Я справлюсь. Но пока что ты меня в необходимости этого не убедила. А тратить кучу сил, неизвестно из-за чего, я не намерен», — сразу отрезал Тарий. «Этот артефакт живет своей жизнью. Он дает мне чужую память. Он пугает меня». «Своей жизнью?» — ведьмак скривился. «Тень, не выдумывай. Я прекрасно знаю, как делаются артефакты для адептов, в том числе и для вашего факультета, и подобное невозможно. Видимо, тебе действительно стоит обратиться со своими видениями к целителям, но никак не ко мне». «Тарий!» «И даже не проси». Он направился к лестнице. «Если все так сложно, то он мое единственное спасение». «Это необычное кольцо». В отчаянии я предприняла последнюю попытку переубедить Тария. «Его делали не в академии». «О-о-о!» — он обернулся. «И где же?» Скептичный вид ведьмака демонстрировал, что если я все не объясню, то помощи не будет. «Тарий!» — я решилась. «Это кольцо Велиара». Ведьмак вытаращился на меня, мгновенно растеряв все свое равнодушие. «Зачем ты взяла его?» — выдохнул он. «Анхайлик совсем свихнулся. Он ведь должен был тебя предупредить, Процедура отказа от вещи простейшая. Он предупредил. И? Я не смогла отказаться. Почему? Глаза Тария выражали неподдельное возмущение. Сила так голову вскружила. Все вы фанатики, блин. Перестань, не выдержала я. Не могла я отказаться. У меня выбора не было, понимаешь? Эх, да ничего ты не понимаешь. Верно, кивнул ведьмак уже спокойно. Не понимаю. Холод в его голосе лишал меня последней надежды. Тарий смотрел на меня и хмурился. Я кожей ощущала его недоверие и неприязнь. Однако той ненависти, которую я так боялась увидеть, все же не было. «Помоги мне, Тарий!» — дрожащим голосом попросила я. «Пожалуйста!» Ведьмак глубоко вздохнул. «Дай взглянуть!» Я быстро протянула руку. Тарий задумчиво провел пальцами над кольцом и задумался. «Сильное колечко», — наконец сказал он. «Старое». «Его прабабка Велиара делала», — тихо пояснила я. «Она была хорошей артефактницей». «Да, пожалуй», — Тарий усмехнулся. «Никогда бы не подумал, что буду иметь дело с подобным». «Но ты сможешь?» — робко уточнила я. «Попробую». Тарий пожал плечами. «Пойдем ко мне в лабораторию, там посмотрим». Он толкнул дверь, и мы зашли в небольшую комнату. С порога меня окутало запахами трав и каких-то крепких настоек. Я огляделась. Лаборатория Тария была заставлена склянками не меньше, чем аудитория Летиции. Кроме них на полках располагалось множество разнообразных кристаллов и даже целая друза камней. С потолка свисали пучками сухие травы, и за первый же пучок я умудрилась зацепиться макушкой. Травка была коварная, ухватистая, так что пришлось пожертвовать парой своих волос. «Осторожнее!» — запоздало предупредил Тарий. Несмотря на свою массивную фигуру, он проворно преодолевал препятствия по дороге к столу. Я медленно последовала за ним, стараясь быть очень аккуратной и больше ничего не зацепить. «Садись», — едва я подошла, указал Тарий на стол рядом. «И руку на стол положи». Он отодвинул несколько приоткрытых колбочек с чем-то пахучим. Я осторожно протянула руку и с опаской уставилась на него. «Да не нервничай ты так. Я ж не резать ее собрался», — ухмыльнулся ведьмак. «Угу», — буркнула я, стараясь успокоиться. Тарий же прикрыл глаза и начал читать заклинание. Почти сразу над кольцом появилось легкое мерцание, и камень мгновенно зазеленел. Сначала едва заметное сияние быстро нарастало, и вскоре кольцо пульсировало интенсивным ядовито-зеленым светом. Тарий сосредоточенно бормотал что-то себе под нос. Плетение заклинания становилось все более плотным, однако ведьмак не останавливался. Он хмурился, на лбу его проступили бисеринки пота. Казалось, он сражается с кем-то. Или чем-то. Внезапно кольцо ощутимо нагрелось, и я сдавленно ойкнула. В этот момент ведьмак смолк и резким жестом буквально впечатал узор в изумруд. Камень протестующе полыхнул пурпуром и почернел, сразу остыв. Признаков жизни он больше не подавал. «Уф!» Тарий расслабленно откинулся на спинку стула. «Уже заодно это мне магистра надо давать. Как ощущения?» «Вроде спокойно», — ответила я. «Спасибо тебе. Тяжело было?» «А ты как думаешь?» Тарий махнул рукой. «Я знал, что кольцо сильное, но не рассчитывал потратить на него столько энергии. Совсем закрыть я его не смог. Считай, что колечко твое просто глубоко спит». «И надолго?» «Пока ты не решишь его использовать. Так что просто не обращайся к нему, и все будет нормально», — посоветовал ведьмак. «Хотя это существенно ограничит твои возможности. Без артефакта силы придется рассчитывать только на себя. Переживу как-нибудь». Я криво улыбнулась. «А вообще, лучше найти способ от него избавиться». Тарий покачал головой. «Не знаю, что там тебя держит, но как появится такая возможность? Слова отказа знаешь?» «Знаю». «Надеюсь, ты ими воспользуешься. Не делай это, таскать с собой частичку архимага-убийцы. Так и впрямь свихнуться недолго. Угу, я кивнула. Ладно. Тари устало потер виски. У меня еще дел полно, и тебе рекомендую не тратить время зря, а идти заниматься. Экзамены еще никто не отменял, как и шансы их завалить. Не пугай меня, буркнула я, поднимаясь. И так боюсь. Ведьмак довольно хмыкнул и потянулся за своими пахучими склянками, а я стала осторожно пробираться к двери. «Еще раз спасибо!» — снова поблагодарила я на выходе. «Удачи, тень!» — попрощался Тарий, и дверь закрылась. «Кстати, а ведь он прав. Надо бы уже действительно начинать готовиться, а то я со своими переживаниями рискую ничего не сдать. Я взглянула на кольцо. Больше, надеюсь, ты мне не помешаешь». А теперь надо бы набрать книжек и засесть где-нибудь в тихой, спокойной аудитории позаниматься. Мысли мои переключились на предстоящие экзамены, и я, постепенно успокаиваясь, направилась в библиотеку. В библиотеке ничего не изменилось. Те же ряды книг, узкие коридоры и умиротворяющая, обволакивающая тишина. Ориентируясь по памяти, я поплутала по лабиринту из стеллажей и кое-как разыскала сектор с необходимыми книгами. Начну, пожалуй, с видов нежити, их создание и уничтожение. Все-таки мне по ним профэкзамен предстоит. Я покопалась минут 10 и отобрала пару толстых книг с авторскими описаниями нежити. Потом, немного поколебавшись, добавила к нему увесистый справочник и, довольная, направилась регистрировать находки к стойке библиотекаря. «Ну, здравствуй!» Едва заметив меня, Леон приветливо улыбнулся. «К экзаменам на подготовку». «Да», — подтвердила я, выкладывая перед ним книги. «Вот пока что первая партия». «Ага». Леон быстро осмотрел корешки и начал регистрацию. «Леон». В памяти внезапно вспыхнуло воспоминание. «Я ведь слышала это имя в своем сне. Не может быть, чтобы это был он. Или может? А вдруг?» «Да к демонам этого Велиара! Забыть тот сон, как кошмар, и все!» И все-таки мне было любопытно. «А если все это правда? Что же там на самом деле произошло? Почему погибла Адель?» «Что-то еще интересует?» Я опомнилась, когда обеспокоенный Леон задал вопрос во второй раз. «Все-таки библиотекарь не Анхаэлик. А вдруг ответит?» «Да вот», — решилась я. «Я просто хотела узнать, вы случайно не учились в Академии во времена Велиара?» «Хм...» Библиотекарь с непониманием воззрился на меня. «Возможно. А с чего такой вопрос?» «Понимаете, везде пишут, что Велиар убил свою сокурсницу. Но ведь это не так?» Неуверенно уточнила я. «Она сама спрыгнула с башни, в то время как он пытался ее спасти, разве нет?» «Так что случилось на самом деле?» «Не думаю, что вам это необходимо для учебы», — ледяным голосом отрезал Леон. «Я не знаю, каким чудом вы об этом узнали, но...» «Значит, это правда!» — выдохнула я пораженно. Библиотекарь молчал. Молчал, но не отрицал этого. «Так неужели мой сон действительно был реальностью?» И я, как и многие другие, ненавидела Велиара по ошибке. Но это значит, что Велиара оболгали и невинного заклеймили убийцей. Во мне вспыхнуло возмущение. Если все знали правду, почему никто не восстановил справедливость? Велиар любил Адель, а все говорят, что он убил ее. А ты знаешь, кем она была? Перебил Леон и, не дожидаясь ответа, продолжил. Девушка из знатной радикальной светлой семьи. Адель решила стать проявленной в момент церемонии посвящения. Существовало такое заклинание раньше. Оно открывало душу и либо принималось, либо человек погибал. Видимо, намерения Адель были недостаточно чисты. «Какие намерения?» — не поняла я. «Месть, к примеру. Вот она и получила наказание. С тех пор, кстати, заклинания в открытом доступе больше нет». То, что гибель Адель произошла от недостаточно чистых помыслов, уже само по себе стало позором для ее семьи, а тот факт, что ее еще оживил некромант... В общем, «Сама понимаешь, потому об истинных причинах решили умолчать ради общего блага». «Но Велиар...» «Велиару было все равно. Он в любом случае винил себя», — отрезал библиотекарь. «И тень — это одно событие из жизни. Оно не отменяет остальных его деяний, и ничего бы не изменилось в целом. Велиар — убийца множества невинных людей». В этот момент в библиотеку зашли несколько адептов. Леон переключился на них, всем видом показывая, что со мной у него разговор окончен. Что ж, спасибо и на этом. Я взяла вышеописанные книги и, все еще негодуя, двинулась к себе на факультет. Центральный зал факультета некромантии был пуст. Я шла и вдруг подумала о том, сколько тут погибло людей. Вспомнился Влад. Спиной я так явно почувствовала взгляд статуи Грента, что даже вздрогнула. Кажется, мне и впрямь скоро придется обращаться к целителям с такими-то нервами. «Не делай это, всюду выискивать плохое», — убеждала я себя, а сама тем временем прибавляла шаг. Из зала я почти выбежала. Мысленно проклиная всех и вся за свое состояние, я спустилась в подвальный этаж факультета и занялась поисками свободной аудитории. Первые три были заняты, четвертая почему-то оказалась заперта, и только с пятой мне повезло. Пустая комнатка с окошком и несколькими столами мне как раз подходила. Вот и хорошо. Я разложила книги на столе и открыла справочник, но сосредоточиться на чтении не получалось. Мысли упорно возвращались к недавнему разговору с библиотекарем Леоном. Велиар не виновен? Кольцо открыло мне его чувства и мысли. Все было по-настоящему. С другой стороны, Архимаг убил очень многих, и, наверное, Леон прав. Одно это событие ничего не меняет. Так что хорошо, что кольцо закрыто. Еще не хватало увидеть воспоминания велиаровых убийств. От такой перспективы я поежилась и снова уставилась в справочник. Мне уже удалось прочитать несколько страниц и вникнуть в суть, как дверь в аудиторию приоткрылась, и в проеме появились Серж и Талон. «Можно?» Я равнодушно пожала плечами, стараясь не обращать на них внимания. Мало ли, что им нужно. Может, свободных аудиторий больше нет. Однако ребята подошли ко мне и уселись рядом. «Тень, давай поговорим», — предложил Серж. «Вроде вы не особо горели желанием общаться со мной в последнее время». «Так мы как раз по этому поводу». Серж замялся, а потом серьезно взглянул на меня. «Извини. В общем, мы были неправы». Я недоверчиво уставилась на них. «Ну, сама понимаешь, сначала посвящение это идиотское, смерть Влада», — стал оправдываться Серж. «Одно на другое наложилось, вот и... Короче, мы ведь разумные люди, понимаем, что одна фамилия еще ничего не значит». «А вот жители города, которые забрасывали моих предков камнями, считали иначе», — тихо сказала я. «Ты не сравнивай каких-то там древних крестьян с современными нами», — буркнул Талон. «Никто в тебя тут ничем кидаться не будет. А если попробует, мы его самого куда-нибудь закинем». Я помимо воли фыркнула. «Ладно, хватит тебе в одиночку мучиться», — решил Серж. «Пойдем лучше на обед, а потом к нам заниматься». Не слушая возражений, ребята сгребли книги и с ожиданием смотрели на меня. Я покачала головой и поднялась, а спустя пару минут мы уже направлялись к столовой. По дороге я слушала шутливый спор Талона и Сержа, и на душе у меня становилось все легче. Отступили на задний план и Велиарово кольцо, и непонятный сон воспоминания, а взамен наконец-то вернулось спокойствие. Ари присоединился к нам на обеде. Едва мы расположились за столом, бесшумный эльф незаметно подсел ко мне. «Как ты?» — тихо спросил он. Я говорил с Тарием, он рассказал о кольце. «После его помощи я в порядке», — ответила я и тут же насторожилась. «Кстати, а с чего это он вдруг все тебе выложил?» Вместо ответа эльф довольно прищурился и потянулся за своей тарелкой. «Ари!» «Ешь лучше», — сказал он. «Ты ведь без завтрака сегодня». «Всё-то ты знаешь», — недовольно буркнула я, следуя его совету. «Чего вы там шепчетесь?» — промычал Серж. «Успеете еще наговориться в более спокойном месте. Ари, «Лучше скажи, ты вопросы к билетам и расписанию экзаменов узнал?» «Конечно», — кивнул тот. «Сейчас доедим и покажу». По дороге на спальные этажи я взяла у Ари бумаги с расписанием и на ходу, поминутно спотыкаясь, его изучала. Яды, нежить, история. Истории было много, но шла на последний. Ну да ладно, авось доучу. Я прикидывала, сколько у нас есть времени на то, чтобы повторить одни и другие предметы, и опомнилась только после того, как за мной захлопнулась дверь спальной комнаты. «Мы пришли, тень», — на всякий случай сообщил Ари. Я оторвалась от чтения и быстро огляделась, выбирая место, где бы присесть. Комната ребят была в таком же беспорядке, как и обычно, однако в ней появилась новая деталь. На подоконнике стояла небольшая клетка, полуприкрытая тряпкой, а между грубо сколоченных дощечек шевелилось странное нечто. «Это еще что?» — изумилась я. «Да так, будильник», — коротко ответил эльф. «Чего?» — я с непониманием посмотрела на ребят. «Новое причуда нашего Ари», — охотно пояснил Серж. «Мелкий зомби, который не переносит солнечный свет и по утрам начинает верещать. Противно, зараза, убил бы!» Серж покосился на клетку. «Я и убивал, главное. Да эльф оживляет». «Зато не проспишь», — хмыкнул Талан, — «даже если захочешь». Ари только ухмыльнулся и поправил тряпку на клетке. «Ладно», — я вздохнула. «Давайте, что ли, заниматься? Никто не против, если мы начнем с классификации нежити».